следующий миг она вылетела из седла, описала в воздухе дугу и ухнулась во что-то зеленое, мягкое, хрустящее, в придорожный куст. Тут бы в самый раз лишиться сознания, но почему-то не получилось. Варя сидела на траве, держась за оцарапанную щеку, а вокруг качались обломанные ветки. На дороге тем временем происходило вот что. Фондорин лупил прикладом несчастную клячу, которая старалась как могла, выбрасывая вперед масластые ноги. До куста, где сидела оглушенная падением Варя, оставалось всего ничего. А сзади, в какой-нибудь сотне шагов, громыхая выстрелами, катилась свора преследователей не меньше десятка. Внезапно сивая кобыла сбилась с аллюра, жалостно мотнула башкой, пошла бочком-бочком и плавно завалилась, придавив всаднику ногу. Варя ахнула. Фондорин кое-как вылез из-под силящейся встать лошади и выпрямился во весь рост. Оглянулся на Варю, скинул ружье и стал целиться в башебузуков. Стрелять он не спешил, целился как следует, и его поза выглядела столь внушительно, что никто из разбойников первым лезть под пулю не захотел. Отряд рассыпался с дороги по лугу, охватывая беглецов полукругом. Выстрелы стихли, и Варя догадалась. Хотят взять живьем. Фондорин пятился по дороге, наводя ружье то на одного всадника, то на другого. Расстояние понемногу сокращалось. Когда волонтер почти сравнялся с кустом, Варя крикнула: «Стреляйте! Что же вы?» Не оглядываясь, Ярос Петрович процедил: «У этого партизана ружье не заряжено». Варя посмотрела налево, там были башбузуки, направо, там тоже маячили конные в попахах, оглянулась назад и сквозь негустые заросли увидела нечто примечательное. По лугу галопом неслись всадники. Впереди на мощном вороном жеребце по-жокейски, оттопырив локти, скакал, а точнее летел по воздуху, некто в широкополой американской шляпе. Следом догонял иноходью белый мундир с золотыми плечами, потом дружной стаей поспешал на рысях десяток кубанских казаков, а позади всех, порядочно отстав, подпрыгивал в седле какой-то несусветный господин в котелке и в длинном рединготе. Варя смотрела на диковинную кавалькаду, как завороженная, а казаки тем временем засвистали и заулюлюкали. Башебузуки тоже загалдели и сбились в кучку, к ним на выручку торопились остальные во главе с рыжебородым беком. Про Варю и Фондорина эти ужасные люди забыли, им теперь было не до них. Назревала рубка. Варя вертела головой то туда, то сюда, забыв об опасности, зрелище было страшным и красивым. Но бой закончился, едва начавшись. Всадник в американской шляпе, он теперь был совсем близко, и Варя разглядела загорелое лицо, бородку а-ля Луи Наполеон и подкрученные пшеничные усы. Натянул поводья, замер на месте, и в руке у него откуда ни возьмись появился длинноствольный пистолет. Пистолет дах-дах! Выплюнул два сердитых облачка, и бег в драном бешмете закачался в седле, словно пьяный, и стал валиться на сторону. Один из башебузуков подхватил его, перекинул через холку своего коня, и вся орава, не вступая в бой, стала уходить. Мимо Варии, устало опирающегося на бесполезное ружье Фондорина, вереницей пронеслись и волшебный стрелок, и всадник в белоснежном мундире, на плече блеснул золотом генеральский погон, и ощетинившиеся пиками казаки. «Там пленный офицер!» — крикнул им вслед волонтер. Тем временем неспешно подъехал последний из чудесной кавалькады цивильный господин и остановился. Погоня его, судя по всему, не привлекала. Круглые светлые глаза поверх очков участливо воззрились на спасенных. «Тщетники?» — спросил цивильный с сильным английским акцентом. «No, sir», — ответил Фондорин и добавил еще что-то на том же языке, но Варя не поняла, ибо в гимназии учила французский и немецкий. Она нетерпеливо дернула волонтера за рукав, и тот виновато пояснил: «Я говорю, что мы не тщетники, а русские, и пробираемся к своим». «Кто такие тщетники?» «Болгарские повстанцы». «О, видама!» — на мясистом добродушном лице англичанина отразилось изумление. «Однако какой маскарад! Я не знал, что русские пользуют женщин для эспионаж. Вы героиня, мэдам? Как вас зовут? Это будет очень интересно для моих читателей». Он извлек из походной сумки блокнот, и Варя только теперь разглядела у него на рукаве трехцветную повязку с номером 48 и надписью «Корреспондент». «Я Варвара Андреевна Суворова, и ни в каком эспионаже не участвую. У меня в штабе жених», — с достоинством сказала она. «А это мой спутник, сербский волонтер Ираст Петрович Фондорин». Корреспондент сконфуженно сдернул котелок и перешел на французский. «Прошу прощения, мадмуазель. Шеймас Маклафлин, сотрудник лондонской газеты «Дейли Пост». «Тот самый англичанин, который писал про турецкие зверства в Болгарии?» — спросила Варя, снимая шапку и кое-как приводя в порядок волосы. «Ирландец», — строго поправил Маклафлин. «Это совсем не одно и то же. «А они кто?» — Варя кивнула в ту сторону, где клубилось пыльное облако и гремели выстрелы. «В шляпе кто?» «Этот несравненный ковбой — сам месье Девре, блестящее перо, любимец французских читателей и козырной туз газеты «Ревью Паризьен». «Ревью Паризьен?» «Да, это парижская ежедневная газета. Тираж 150 тысяч, что для Франции невероятно много», — пренебрежительно пояснил корреспондент. «Но у моей Daily Post ежедневно продается 240 тысяч номеров, так-то?»